Страница 123. Сельджуки и Османская империя. В начале XI века полукочевые племена огузов-туркмен во главе с предводителями из рода сельджуков вторглись на территорию Ирана и за короткий срок завоевали Иран, Ирак, значительную часть Малой Азии. Приняв ислам, тюркские племена осели в отвоеванной у Византии Малой Азии. В начале XIII века под ударами крестоносцев с запада и затем монголов с востока сельджукское государство распалось. Нашествие монголов положило конец и существованию халифата аббасидов. Монголы были остановлены в своем победоносном продвижении на Ближнем Востоке лишь мамлюкскими султанами Египта. Под властью монгольских ильханов оказались Иран, Ирак, Закавказье, значительная часть Малой Азии, включая бывший сельджукский султанат. В начале XIV века в западной части Малой Азии стало усиливаться небольшое тюркское, турецкое государство Бея Османа. Походы против соседней Византии привели к успеху. Вскоре большая часть Малой Азии оказалась под властью османских турок. Во второй половине XIV века турки вторглись на Балканы и завоевали значительную часть их. Кроме того, турецкие султаны распространили свою власть на восток, вплоть до Ирака. Столкновение с армией победоносного Тимура в конце XIV века, разгромившего монгольское государство ильханов и объединившего под своей властью Среднюю Азию, Иран и значительную часть Ближнего Востока, отбросило турецких султанов на исходные позиции. Однако после распада империи Тимура турки продолжили свою экспансию. Создав регулярную армию из янычар, султаны уничтожили Византию, захват Константинополя в 1453 году сопровождался варварскими разрушениями, завершили завоевание Малой Азии и Балкан, а в начале XVI века, сильно потеснив иранских севифидов, присоединили значительную часть Армении и Северный Ирак. Повернув затем войска на юго-запад, турецкие султаны завоевали Египет и Сирию, установили свою власть в Аравии и заставили последнего из халифов уступить турецкому султану прерогативы повелителя правоверных. Вслед за тем, власть турецкого султана была распространена на всю арабскую Северную Африку, а в Европе турецкие войска штурмовали Вену. Кроме того, вассалом турецкого султана считался крымский хан, под властью которого находилась значительная часть Причерноморья. Страница 124. Объединив под своей властью подавляющее большинство мусульманских стран и народов, турецкий султан стал фактическим повелителем правоверных, преемником верховной власти арабских халифов. Однако он уже не мог претендовать на религиозную власть в пределах всего исламского мира. Самостоятельным политическим образованием в позднем Средневековье был сефевитский Иран с его в основном шиитским населением, не говоря уже об Индии.